В знак глубокого соболезнования кончине научного сотрудника университета имени Ким Ир Сена, народного научного деятеля, члена-корреспондента, профессора и доктора наук Чхэ Тонджуна, 5 мая высший руководитель Ким Чен Ын отправил венок к гробу с телом покойного.